Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Астрид, хозяйка Рождества. Читает Наталья Штин. Глава первая. «Девушка, купите ангела! Девушка!» Я даже внимания не обратила на этот звонкий голос, шагая по заснеженному тротуару. Девушкой я перестала быть лет 20 назад, как бы не больше. Поэтому справедливо решила, что это явно не ко мне. «Девушка, он волшебный!» Передо мной появился парнишка лет 12 и улыбнулся такой очаровательной улыбкой, что я не удержалась и улыбнулась ему в ответ. «Ну, чего тебе?» «Вам нужен ангел!» Его яркие голубые глаза весело сверкнули. «Я это точно знаю!» «Да ты что?» Мне уже нравился этот сорванец с розовыми от мороза щеками. У него были белокурые волосы, торчащие из-под шапки, и самые длинные в мире ресницы. «И зачем он мне?» «Каждому человеку нужен ангел», — ответил он и протянул мне фигурку стеклянного ангела с расправленными крыльями. «А вам он нужен больше всех. Он мне сам сказал». «Ангел?» — уточнила я, и мальчишка кивнул. «Да, купите, он поможет вам в трудную минуту». Так красиво мне еще никто и ничего не впаривал, поэтому я сдалась. «Сколько?» «Всего 500 рублей!» Он был таким милым, что я вздохнула и, достав из кошелька 500-ку, сунула ее мальчишке. «Давай своего ангела!» «Спасибо вам!» Он спрятал деньги во внутренний карман и передал мне ангела. «Вы правильно сделали, что купили его! Я вас не обманул!» Положив на варежку прозрачную фигурку, я с интересом посмотрела на нее. Обычное елочное украшение, не стоившее тех денег, что я дала мальцу. Маленький аферист. Я обернулась, но его уже и след простыл. Сунув ангела в карман пальто, я пошла дальше и к обеду благополучно забыла о происшествии на улице Карла Маркса, а также о своем приобретении. «Ты будешь на сегодняшнем корпоративе?» В мой кабинет заглянула Илона из отдела продаж, и через минуту на моем столе уже стояла искусственная елочка с безвкусными игрушками и блестящими бантиками с остатками клея. Главный решил, что католическое Рождество — самое лучшее время, чтобы устроить новогодний корпоратив. Потом 2 дня выходных, 3 рабочих и вперед на заслуженный отдых. «Ты так говоришь, будто на пенсию собралась», — фыркнула я. «Не на заслуженный отдых, а на новогодние каникулы. А много ли нам до пенсии осталось?» Илона посмотрела в зеркало и поправила прическу. «Уже все, Людок, наша песенка спета». На прошлые выходные мой лоб притащил девицу с синими волосами и сказал, что они решили пожениться. «Женька жениться собрался?» Я удивленно моргнула, стараясь вспомнить, сколько ему лет. «А сколько ему уже?» 25, хмыкнула Илона и плюхнулась в кресло напротив меня. «Синицына, у него уже борода!» «Мама дорогая!» Я чуть за голову не схватилась. «Какие же мы старые!» «Не нагнетай!» Илона покрутила елку, выбирая лучший ракурс. «Хорошо тебе, спокойно, ни детей, ни забот. Живешь в свое удовольствие». Я промолчала, но на душе заскребли кошки. Ближе к новогодним и рождественским праздникам они начинали скрестись все сильнее, и мне стоило огромных усилий, чтобы не обращать внимания на их настойчивое желание сделать мне больно. Да, я была одна, потому что мой муж погиб в автокатастрофе. После чего у меня случился выкидыш. Больше я так и не смогла построить семью, окунувшись в профессию. Только она спасала меня от горьких мыслей и терзающих воспоминаний. Я работала дизайнером игрушек, и мне очень нравилось мое занятие. Создание новых типов игрушек и игрушечных линий так захватывало меня, что я могла просидеть в своем кабинете до ночи, а потом еще и брать работу домой. Я пыталась ею заполнить пустоту, а еще музыкой, фильмами, делами, подругами, хобби. Чем угодно, лишь бы не слышать плач сердца. А оно, несмотря ни на что, хотело раскрыться и цвести. В свободное время я шила игрушки для своего удовольствия и раздаривала их своим немногочисленным знакомым, потому что в квартире уже не было для них места. «Так что насчет корпоратива?» Илона постучала яркими коготками по столу. «Кстати, в ресторане будет гулять и соседний офис». «Там такие экземпляры работают». «Ты в своем репертуаре», — засмеялась я, качая головой. «Когда ты уже угомонишься?» «Посмотрим, может, и пойду». «Никогда не угомонюсь», — весело заявила она и потопала к дверям. Сколько этой жизни осталось? Если бы Илона знала, как была на тот момент права. Когда я вышла из здания компании, на улице уже стемнело, и я лишний раз похвалила себя, что не поехала утром на машине. Густой снегопад повалил с таким напором, что сквозь его белую пелену трудно было разглядеть встречных прохожих. Я спустилась в метро и всю дорогу до своей станции тупо смотрела в окно на свое отражение, такое же унылое, как и все, что окружало меня. Нет, все-таки нужно сходить на этот корпоратив и немного развеяться. Сегодня мне не хотелось сидеть в пустой квартире и предаваться унынию. Включив свет в прихожей, я присела на полку и, стащив сапоги, облегченно выдохнула. Это настоящая мука — носить такой высокий каблук. Похоже, пора переходить на удобную обувь. Возраст уже не тот, чтобы так издеваться над собой. Сунув ноги в мягкие тапочки, я переоделась и пошла в душ, решив в этот вечер быть красивой вопреки всему. Пришлось достать маленькое черное платье с этикеткой, висевшее в шкафу уже как полгода, и втиснуть в него свои прелести. А чтобы все это выглядело не как последняя попытка выйти замуж, я накинула на плечи мягкую кашемировую шаль. Волосы я завила в крупные локоны и оставила их распущенными. Мне казалось, что так я выгляжу моложе. Покойная мама всегда говорила мне: «Людочка, у тебя такие красивые волосы, их беречь нужно. Волосы — украшения женщины, и Бог тебя щедро одарил этой красотой». Я вызвала такси и на секунду задержалась в прихожей, проверяя, все ли положила в сумку. Ключ, телефон, влажные салфетки, пудреница и помада. Взглянув на часы, висевшие над кухонными дверями, я удивленно вскинула брови. Они что, встали? Странно. Я вроде бы недавно поменяла в них батарейку. Заглянув в зал, я нахмурилась. Часы на журнальном столике тоже стояли. И остановились они ровно 2 минуты назад. Что за ерунда? В этот момент позвонил оператор такси, и, натянув пальто, я вышла из квартиры, выбросив из головы все эти мелочи. «Вот погодка, да?» Молодой парень в темной шапочке посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Куда едем?» «Да уж, зима началась, как всегда, неожиданно», — пошутила я и назвала адрес. «Дороги хоть чистят?» «Да, снегоуборщики работают по всему городу». Парень завел двигатель, и автомобиль мягко поехал вперед. Дворники с шорохом сметали снег с лобового стекла, а из динамиков неслась тихая музыка. «Не зови, я слышу горы за хребтом, неземного света море над крестом, там бегут по склонам реки за стеной. Сохрани меня навеки, ангел мой, я буду там. Я бросаю мир на плечи в сумраке ночном, я иду тебе навстречу, забывая обо всем, еле прожитом, в теле прожитом. Я буду там». Я вспомнила мальчишку, встретившегося мне поутру, и, засунув руку в карман, улыбнулась. Снова ангелы. Стеклянная фигурка была удивительно теплой, и я достала ее, чтобы еще раз взглянуть на свое приобретение. Но что это? Ангел испускал странный золотистый свет, мягко струившийся по моей ладони. Оптическая иллюзия? Возможно, огни города отражаются в стеклянных гранях. «Вот чёрт!» Громкий крик водителя вывел меня из раздумий, и я испуганно подняла глаза. Огромный грузовик мотало по всей дороге, и он нёсся своим многотонным телом прямо на нас. Я хотела закричать, но внутри образовался тугой ком, сдавливая горло. Меня будто парализовало от ужаса, и мое тело превратилось в свинец, тяжело впечатавшись в сиденье. Парень вывернул руль, и, ударившись об ограждение, автомобиль полетел прямо в реку. Последнее, что я увидела — была фигурка ангела, вспыхнувшая так ярко, что весь салон на секунду озарился слепящим светом. «Я бросаю мир на плечи в сумраке ночном. Я иду тебе навстречу, забывая обо всем, еле прожитом, в теле прожитом. Я буду там». «Госпожа графиня, с вами все в порядке? Ваше сиятельство, очнитесь!» Хриплый мужской голос звучал будто сквозь плотный слой ваты, и я застонала, ощущая во рту ужасную сухость и солоноватый привкус крови. «Господи, как больно! Что со мной?» «Слава Господу, она жива!» Снова прозвучал этот же голос, и меня приподняли за плечи, причиняя невыносимую боль. «Не надо», — прошептала я, еле шевеля губами. «Не троньте меня». «Госпожа графиня, вам нужна помощь, вы же не можете лежать на холодной земле». Меня снова попытались поднять. «Нужно немного потерпеть. Я перенесу вас в свою телегу и отвезу в деревню». «Как же так? Ох, беда, беда». «Телега? Деревня? О чем говорит этот человек?» Я с трудом распахнула глаза и несколько секунд ждала, пока исчезнет белёсая пелена, не дающая видеть. Надо мной навис пожилой мужчина с густой бородой и грубоватым обветренным лицом, на котором явно читалась обеспокоенность. «Где я?» — спросила я, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, когда он все-таки поднял меня. «О, боже!» «На дороге, ведущей в деревню Гринбю, ваша светлость», — ответил незнакомец и добавил. «Ваш экипаж перевернулся, и вы сильно зашиблись. Конюх свалился в обрыв, и его тело лежит на камнях. Мне очень жаль». «Может, все это бред воспаленного сознания? Экипаж? Стоп! Я попала в аварию, и машина вылетела с трассы в реку». От жуткого воспоминания все внутренности свело в один колючий ком, и теперь я понимала, почему так больно. Мне нужен врач. Меня положили на что-то мягкое, и я с удивлением обнаружила, что это сено, немного сбитое, с легкими запахами прелости и летнего луга. Может, меня вынесло течением к деревне? Господи, что за чушь? Какая деревня и какой конюх? Телега двинулась с места и медленно поехала по кочкам и ухабам, отчего мое тело заныло с новой силой. Превозмогая боль, я посмотрела по сторонам и нахмурилась. Лето? Когда я попала в аварию, была зима, предновогодние дни. Как же больно. Я не заметила, как уснула, и открыла глаза, когда мое тело снова пронзили тысячи иголок. Меня несли на руках, и пусть это было очень осторожно, но боль все равно давала о себе знать от любого движения. Скрипнула дверь, раздались приглушенные голоса, и меня положили на кровать. Когда голова коснулась мягких подушек, я почувствовала запах свежего белья и легкий аромат лаванды. «Нужно обработать ей рану на лбу». Женский голос был приятным и нежным. «Лива, принеси теплой воды и чистые тряпки». «Мама, это ведь графиня Астрид Расмуссен?» «Тише. Сейчас не время для любопытства», — прикрикнула на нее женщина, и я услышала, как снова скрипнула дверь. «София, присмотрите за ее светлостью, а я поеду в замок», — услышала я уже знакомый мужской голос. «Нужно ведь рассказать, что экипаж графини перевернулся». «Хорошо, Айдж», — ответила женщина. «Поезжай, мы с Ливой будем рядом с графиней». «Почему они постоянно говорят о какой-то графине? Это я графиня? Ерунда какая-то». С трудом открыв глаза, я посмотрела по сторонам, и снова во мне поселилось странное ощущение нереальности происходящего. Небольшая комната со светлыми стенами, грубая и простая мебель, подсвечники и широкая кровать, накрытая цветастым покрывалом. Что за странное место? Но больше всего меня поразила женщина, стоявшая рядом с кроватью. На ней была юбка в складку из тяжелой домотканной материи в черно-красную клетку, вышитый фартук, корсаж зеленого цвета и белоснежная блуза. На голове женщины красовался черный капор, украшенный изящным кружевом и мелкой плессировкой, полностью скрывавший волосы. У меня галлюцинации, не иначе. «Ваше сиятельство, как вы себя чувствуете?» Она смотрела на меня добрыми, ласковыми глазами, и, прокашлявшись, я сказала: «У меня болит все тело и голова». Именно в этот момент я поняла, что голос тоже не мой, более тонкий и мелодичный. Он явно принадлежал молодой особе. Страх начинал превращаться в панику, и я глубоко задышала, чтобы, не дай бог, у меня не началась истерика. «Да что происходит?» «Госпожа графиня, вы сильно ушиблись, поэтому все болит. Сейчас моя дочь Лива принесет теплой воды, и я промою вашу рану. Муж отправился в замок, и скоро за вами приедут. Не переживайте, все будет хорошо». Я молчала, сообразив, что в моем положении лучше меньше говорить и больше слушать. Должно же быть какое-то разумное объяснение тому, что происходило. «Спасибо», — поблагодарила я женщину, и она улыбнулась. «Меня зовут София, ваше сиятельство». Я кивнула и откинулась на подушки, чувствуя невероятную слабость. Голова кружилась, а во рту пересохла. «Можно воды?» — — попросила я, и женщина бросилась к комоду, на котором стоял кувшин и кружка. «Давайте я помогу вам». Она приподняла мою голову и поднесла кружку к губам. «Вот так». В комнату вошла молоденькая девушка в таком же странном наряде, только ее чепец был белого цвета, а не черного, как у матери. Она поставила рядом с кроватью медный таз, который принесла с собой, и достала из кармана фартука аккуратно сложенные чистые тряпочки. «Матушка, мне помочь вам?» Девушка секунду с любопытством смотрела на меня, а потом покраснела и присела в книгсоне. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Я Ливи». «Здравствуй, Ливи». Я выдавила из себя улыбку, моля Бога, чтобы самообладание не покинуло меня. Я опустила глаза и увидела свое тело, наряженное в какое-то непонятное платье и ноги, обутые в красивые, но старомодные туфли. Даже, можно сказать, древние. А мое ли это тело? Сначала я уставилась на руки, сложенные на животе, белые, холёные, а пальцы, унизанные перстнями, были тонкими и длинными, с красивыми розовыми ноготками, продолговатой формы. Мои настоящие ногти были не очень, поэтому я наращивала их и всегда носила яркий маникюр, которого на этих руках и в помине не было. Мама. Ноги под муслиновой юбкой выглядели стройными и длинными, с изящными лодыжками, обтянутыми шелковыми чулками белого цвета с золотистой вышивкой. Очередной приступ паники сжал мое сердце в тиски, и где-то в районе грудной клетки сперло дыхание. «Дыши, Люда, дыши глубже». «Прилягте, ваше сиятельство». София намочила в тазу тряпку и приложила ее к моей голове. «Нужно потерпеть сейчас». Кожу засоднило, и я застонала, чувствуя, как она аккуратно касается раны на лбу. «Интересно, сильно разбита голова?» Женщина словно прочла мои мысли и сказала. «Рана небольшая, госпожа графиня, но нужно смыть засохшую кровь и грязь, чтобы она не воспалилась. У меня есть отличная мазь. Если ее прикладывать на ночь, то вскоре от раны не останется и следа». София обтерла мое лицо, нанесла лекарство и накрыла меня теплым пледом. Они с дочерью вышли из комнаты, а я снова провалилась в сон. «О, Боже, Астрид, твоя голова!» Я испуганно распахнула глаза и увидела склоненную надо мной пожилую женщину с полным одутловатым лицом. Ее светлые глаза блеклого голубого цвета таращились на мой лоб, а тонкие губы брезгливо кривились. От женщины несло тяжелым ароматом приторных духов, и меня снова начало тошнить. Увидев, что я смотрю на нее, незнакомка выпрямилась и, сложив на животе пухлые ручки, сказала. «Очнулась? Вот и хорошо. Вставай и поехали домой. Придумала тоже лежать посреди белого дня в деревенской хибаре». «Матушка, Астрид сильно пострадала, она не может встать и идти», — раздался мужской голос, и к кровати подошел мужчина лет 30 с небольшим. «Бедняжка». Он был ужасно похож на матушку, такой же одутловатый, тонкогубый, с хитрыми блеклыми глазами. Несмотря на молодой возраст, волос на его голове оставалось катастрофически мало, и они уныло болтались, стянутые в мышиный хвостик. Эта парочка тоже выглядела довольно странно. Женщина была в черном платье с фижмами и в черном чепце, а мужчина в темно-синем сюртуке, светлой рубахе под ним и в синих бриджах. «Скажите хоть слово, ваше сиятельство!» Он схватил мою кисть и сжал в потные ручки с короткими пальцами. «Одно лишь слово!» «Театр абсурда. Вокруг меня что, все сумасшедшие? Или это я сошла с ума?» Внезапно меня пронзила страшная мысль. «А что, если я умерла и перенеслась в другой мир, в другое тело? Ведь не может же быть таких реалистичных галлюцинаций». «О, нет». Я быстро взглянула на ожидавшего ответа мужчину и сказала. «У меня все болит. Я должна поспать. Возможно, тогда мне станет лучше». «Поспишь дома», — непререкаемым тоном произнесла женщина и, прежде чем выйти, добавила. «Валентин, распорядись, чтобы графиню перенесли в экипаж. Мы уезжаем».